Увы, после всего пережитого никто уже не мог оставаться прежним, тем, кем он был раньше, и никогда уже больше не мог вновь ощутить прежнюю полноту жизни. Часть первая. Детство и молодость. Глава первая. Когда в 1963 году я впервые приехала в Ленинград, наш старый дом на Фонтанке 7 показался мне съежившимся. В наших воспоминаниях дома часто представляются нам необыкновенно высокими, вероятно, в сравнении с тогдашним маленьким ростом. Бывшая столица была восстановлена самым великолепным образом. По-прежнему целый район города назывался Петроградским. Это было так знакомо и так далеко, как беглый взгляд в прошлую жизнь. Мне было 2 года, когда мы уехали отсюда, и я помню дом лишь по внезапно вспыхивающим, несвязанным друг с другом картинам. Я вижу себя сидящей на первых ступеньках винтовой, покрытой деревянным паркетом лестницы в ожидании своих старших, сестры Ирины и брата Александра, которым по 7 и 5 лет. Они спорят о том, кто поведет меня за руку вверх по лестнице в комнату «Мама» за углом. Это было в мой 2-й день рождения. Первый в России всегда пропускают. Мама лежала в постели. Я уткнулась в ее мягкие душистые кружева. Пахло лавандой и розами, как в мешочке с носовыми платками. На стеганом одеяле лежали разложенными мои подарки. Ворсистые плюшевые звери и английские книги с такими гладкими, как из шелка, страницами. Вскоре после этого уже не было больше никаких заграничных игрушек. Русские были из дерева, вырезаны вручную и весело раскрашены, но мы их не очень любили. После обеда в нашем доме состоялся детский праздник. В конце большого бального зала поставили черный шкаф, на котором прыгали рывками вверх и вниз куклы-марионетки. В длинных рядах сидели дети, как куклы на легких золотых стульчиках. Маленькие девочки с бантами в волосах, в вышитых нарядных платьях, тонкой работы поверх светло-голубых и розовых нижних юбочек. И мальчики в матросских костюмах, у которых под четырехугольными воротниками качались свистки. Затем мы поднимались по лестнице вверх к узкой площадке над полированной деревянной катальной горкой. Сильный толчок и ух! Вниз к няне, которая ждала, чтобы поймать меня. Между делом она взывала к толкающимся мальчикам: «Ведите себя, как подобает маленьким джентльменам!» «Я не хочу быть джентльменом!» Крик протеста, исторгаемый бесчисленное количество раз поколениями детей во всей Европе. Но няни неколебимо продолжали свои старания. Но какое горькое разочарование было на следующее утро. Большой зал был пуст. Исчезли все маленькие мальчики и девочки. Я думала, они неотъемлемая часть декорации. Вскоре после этого появилась пурпурно-красная запеленутая малышка, вся как конфетка в розовой пене. Почему она в корзине, а не в колыбели? Сейчас война, и невозможно достать колыбельку, но няня так красиво украсила ее рюшами и лентами. Малышка была намного интереснее, чем любая игрушка. И так как она появилась вскоре после моего дня рождения, я решила, что она полностью принадлежит мне. Ведь старший, в свою очередь, тоже считали, что я им принадлежу. В час полдника нас водили в гостиную, представить гостям во время чаепития, чтобы мы могли покушать розовых и зеленых кексов, которые в форме звезд лежали на серебряной тарелке, стоящей на низенькой выдвижной подставочке чайного стола на уровне моих глаз. Все, о чем я вспоминаю из этого времени, имело, кажется, высоту корзины для бумаг. Столы и кресла я видела снизу, кроме тех минут, когда мои дяди подбрасывали меня высоко в воздух. Казалось, что у нас был целый лес дядей. Я помню их больше по прикосновениям, по щекотанию усов, когда меня поднимали и целовали, по запаху табака и одеколона, благоуханию мыла и кожи. Это запомнилось лучше, чем их лица, которые неясно расплываются в моей памяти, когда я рассматриваю их старые фотографии.